Глава 46. Стоит, скрестив руки на груди, смотрит, злобно прищурившись, и молчит. Разглядывает пристально мое лицо, по шее и вниз спускается глазами, останавливается на груди. Усмехается. Ну что за козел? Невыносимый. Из последних сил сдерживаюсь. Дом полон людей. Прохожу мимо него. Зубы разве что не скрипят. Куда собралась? Артем хватает меня за плечо, дергает, к себе разворачивает. А может, это ты, солнышко, у нас охренело? Не выдерживает, цедит мне в лицо, со злобой. Понравилось скакать на члене Родобольского? Не понимаю, о чем речь. Исходящий от Артема гнев меня топит. Способность мыслить здраво вмиг улетучивается. Ну что ты глазами своими чистенькими на меня смотришь? Снова ни при чем. Хорошая девочка, никому не давала. Бросает выступление. Что молчишь? Стряхивает меня так, что кости дрожат. Я видел, собственными глазами видел, как ты из его подъезда ночью выходишь. Сука! Теряет самообладание, отталкивает меня от себя. От силы отшатываюсь на несколько шагов. Хождение по кругу. Снова следил. Боже! Не хочу. Не хочу перед ним оправдываться. Мы с ним не спали. Прозвучит убийственно жалостливо. Тебя не касается. С кем я сплю? Произношу спокойно, чем еще сильнее вывожу его из себя. Серьезно? Меня? Меня не касается? А когда тебя хуй очередной бросит, и ты убиваться начнешь, это тоже меня волновать не должно будет? Ком подкатывает к горлу. Приходится немного откашливаться, заодно и мысли в голове подсобрать. Ты больной? Знаешь прекрасно, что переживала я не из-за расставаний, а из-за того, что родить не могу. Забыл, сколько раз я, будучи с тобой в отношениях, страдала по этому поводу. Ебанулся совсем на своей ревности. Чокнутый. Где найти силы, чтобы не расплакаться? Внутренности словно кипятком опалили. Он ведь, как никто другой, знает, что высшая ценность для меня – дети. Идея семьи без детей меня не прельщает. Артем снова не дает мне уйти. В этот раз обеими руками хватает за плечи, большими пальцами давя на ключицы. Наступает, к стене прижимает со стуком. Позорище! Какое позорище! Спектакль бесплатный! Вдруг кто-то не в курсе нас был? Я тебя не отпускал, чеканит по слогам мне в лицо. Чувствую кожей его теплое дыхание. Как же близко. Сейчас не отпускал? Или вообще в целом? Ты моя! Орет, желваки на лице ходят. Ты женат! Пытаюсь вывернуться, толкая его, бестолку. Он тут же ловит, возвращает на место. Моя грудная клетка ходит ходуном. Не осознаю, легкие или сердце причиной тому. И что, блядь, Костик твой тоже женат, и ничего? Тебя это не остановило? Чем я хуже? Спрашивает, глядя мне в глаза. Зрачок полностью поглотил радужку. Давай, по-быстрому проверю, как он тебя растянул. Меняет положение рук, предплечьем прижимает меня к стене в районе ключиц, вторую руку пытается просунуть мне под брюки. Прощайте самообладание и здравый смысл. Наступаю ему на ногу со всей силы. Он делает шаг назад, и тут же ему прилетает звонкая пощечина. Чувствую боль в руке. Пофиг, пофиг, пофиг, ненавижу его. Из-за него чувствую себя унизительно. Ты на другой женился, Артем? За 2 месяца дело состряпал? Или быстрее? Управился? На, Алена. «Посмотри, как ты мне была дорога!» «Ты меня кинула!» — произносит с досадой, но уже спокойнее. «И правильно сделала! Как тебя вытерпеть можно? Тебя жена дома ждет, а ты мне тут пытаешься руки в трусы засунуть. По-твоему, это нормально? Так себя ведут зрелые, взрослые люди? Да я бы убила тебя на ее месте!» Эмоции берут вверх по всем фронтам. Сползаю на пол, обхватываю руками колени, зарываюсь в них лицом. Боже, если бы хоть один человек на свете знал, как я хотела когда-то быть на ее месте. подыхала от отчаяния и тоски. Уязвленное самолюбие и жалость к себе не позволили простить его сразу. Но как я хотела, мучительно, и сдохнуть хотела. И, возможно бы, если бы тогда с Наташей не сблизилась, то я бы счудила, как и она. А так вытянули друг дружку. Без шансов, Ален. Я беззвучно плачу, он возвышается надо мной в полуметре. Судя по звуку, щеки свои натирает. Человек, который между столами, в одиночку, ноги 20-килограммовые, спокойно переносит туда-сюда, скорее всего, и бьет не слабо. Но его не жалко. «Да пошел ты!» Слышится всхлип, как только рот открываю. Дверь в комнату распахивается настежь, звучно бьется о стену. Я даже испугаться не успеваю. Костя появляется в комнате, смотрит на меня, затем на Артема, вошедшим, вспыхивает чувство гневного раздражения. Мгновенно. Оно читается во всем, во взгляде, в позе, в движениях. Ловлю себя на мысли, что рада. Рада, что с ним все хорошо. Но то, что он стал свидетелем этой сцены, печалит на долю секунды, потому что в следующую меня охватывает ужас. Одна картинка меняет другую, и вот уже Костя бьет Артема по лицу кулаком. Зажмуриваюсь. Боже, только школьницам и глупым бабам может быть приятно, когда из-за них такое случается. А мне и в школе не нравилось. Сейчас же я просто в замешательстве. «Я тебя предупреждал. Говорил, чтобы ты Алену не трогал», — глухо произносит Костя, хватая за грудки Артема. После того, как Артем слышит мое имя, у них начинается полноценная драка. Пиздец. Я в диком шоке. Делаю шаг в их сторону, но слышу от Кости строгое. «Алена, не вмешивайся, выйди!» У обоих на рубашках вижу пятнышки крови, и меня начинает мутить. Приплыли. Меня? От вида крови? Голова кружится, глаза прикрываю. «Пойдем, милая». Слышу откуда-то голос Коли, и тут же мне на плечи ложатся его руки. На воздух пошли. Им давно уже надо было все обсудить. «Обсудить? Давайте, мужики, беспощадно!» — подшучивает над коллегами.